Клара. Я слушаю тебя, Катариночка, и поражаюсь тому, сколько внутренних терзаний может вместить в себя самое, что ни на есть, размеренная жизнь. Это словно воздух в прозрачной закупоренной бутылке. Извне он представляется недвижным. Однако, как же причудливы траектории молекул внутри нее. А если еще и солнышко станет пригревать хотя бы крохотный пятачок стеклянной стенки, то прежний хаос ленивого броуновского движения будет вспоминаться молекулами воздуха как блаженный и утерянный покой. Варя пережила 9 месяцев незамутненного блаженства, когда любое ее движение было подчинено святой цели, и ничто броуновское в нем даже и намеком не проявлялось. О, Катариночка, она была упоительно счастлива. Ни секунды дурноты, ни единого пятнышка на разрумянившемся лице. Все тело ее подобралось, словно готовясь защищать увеличивающийся живот. И то, что сейчас называют гормональной перестройкой, было непрерывным гормональным совершенствованием. Больше того, она ощущала себя все более невесомой. Да, парадоксально, но невесомой, хотя в женской консультации ей говорили после каждого взвешивания: «Ох, бабонька, зря раскармливаешь. Смотри, родить не сможешь». А она в ответ смеялась: «Нетушки, рожу и не пикну», и шла домой, чувствуя, что летит над Панулинской слякотью. Взаправду летит, пусть даже ее походка выглядит неуклюжей развалочкой. И точно, не пикнула, только кряхтела и изредка постановала. Но когда впервые поднесла сыночка Димульку к груди, то в его мутных еще глазках промелькнули последовательно настороженность, недоверие и снисходительное согласие. И засосал не жадно, а словно бы для того, чтобы потом спалось ему без помех, чтобы долго потом пребывать в другом мире, гораздо более его, такого венценосного, достойном. Все это настолько противоречило Вариным мечтам о неразрывной слиянности с дитятей, что она испугалась до жути, до озноба. И соска перестала течь молозиво, и сын взглянул на нее только что не с яростью. А когда подросток превратился в юношу, Варя призналась самой себе: победила отцовская порода. Хотя внешне сын походил на нее, вот только глаза были скорее прозрачные, нежели ясные. А когда ему исполнилось 12, то на носу, как и у матери в том же возрасте, дружно высыпали миленькие алые прыщички. Но на пивные дрожжи уповать не пришлось. Исчезли сами собой, когда сын, едва ему исполнилось 15, стал путаться с двумя взрослыми тетками и изголодавшимися по мужской неутомимости. Путался с уверенной демонстративностью пожизненного чемпиона. А вот крали его Варины ровесницы, попавшие к Диме в безропотную зависимость, этого стеснялись. Во всяком случае, сталкиваясь с нею на улицах или на рынке, здоровались пугливо, как вымуштрованные невестки со строгой свекровью. У одной из них был хахаль. Получив отворот-поворот и, сочтя себя униженным, как-то раз Диму подстерег. Менты, вызванные в больницу, возбудились было, но, поразмыслив, спустили случившееся на тормозах. Во-первых, родители у мальца трудяги, люди в Панурино небезызвестные, во-вторых, уж больно нелепо было бы содержание протокола. Взрослый крепкий мужик, битый-перебитый, ползал, вымаливая пощаду, в ногах у девятиклассника, ползал, пока не затих полумертвый. Да, бойцом сын пана был опасным, нечувствительным к боли, резким, с пружинистыми ногами и с поставленными от природы ударами обеих рук. А самое главное, не жмурился, встречая чужой кулак. Напротив, глаза становились совсем прозрачными и угадывали расстояние с точностью до миллиметра. Недаром почти наизусть знал рассказ Джека Лондона «Мексиканец». И совпадение Филиппа Риверы, созданного воображением великого писателя, с реальным Димой Степановым, пацаном из никому неведомого Панурина, было поразительным. Вот только Ривера бился на ринге за оружие для революции, а Диме, никому, кстати, с определенного времени и в голову не приходило звать его Димоном, тем паче Димкой, на революции, на свободу, равенство и братство было наплевать. Рингом для него был весь огромный мир, а биться стоило ради того, чтобы владеть им. Оружие же, да, это и кулаки, и ноги, и зубы, но прежде всего ум и хитрость. Поэтому в ответ на почти отеческий совет начальника отделения милиции посещать боксерскую секцию с перспективой стать олимпийским чемпионом, разве что не засмеялся. Впрочем, ограничился улыбкой, обнажившей крупные желтоватые зубы. Стать, значит, олимпийским чемпионом, поплакать под гимн Советского Союза и получить от партии правительства автомобиль «Волгу»? Мало? Тебе что, миллионы нужны? Да еще и долларов? Нет, миллиарды, да еще и фунтов стерлингов. У волчара, выдохнул мент. Откуда только в хороших семьях такие появляются? Итак, прежде всего, ум и хитрость. Поэтому, попав на учет в милицию, повел себя безукоризненно, как волк, нагуливающий аппетит перед охотой длиною в жизнь и не желающий перебивать его случайными охоточками. Ум и хитрость, поэтому учился легко и хорошо, особенно в техникуме. Вот только взгляд его никогда не бывал приветливым. С отцом почти не разговаривал, да и смотрел в его сторону с нескрываемой годливостью. Николай от этого едва ли не терял дар своего сипения речи. Все понять не мог. Отчего так? Ведь не хуже он других отцов. Лучше даже. Не пьет, не буянит, деньги в дом несет. И кто бы объяснил, что подчеркнутое нежелание общаться, и этот словно стирающего с лица земли взгляд прозрачных глаз, унаследованный сыном не от матери, с мужем, всегда ровно приветливой и дежурно ласковой, а от какого-то неведомого пана и его презрительного чушкан. Может, думал иногда Николай, знает пацан, что мужик я никакой. Может, Варька такой гадиной оказалась, что о своем голоде ему рассказала. Но мысль была слишком страшной. Мужество требовалось даже для того, чтобы ее додумать, тем паче честно поговорить с женой. Проще было делать вид, что кругом сплошные лады. А Варя все замечала и сыну неоднократно выговаривала. «Ты что это с отцом, как с неродным? Чем не угодил?» Дима только усмехался и смотрел на нее со снисходительной жалостью. Ее это бесило, еще и потому, что напоминало о взглядах в грузовичке. «Какого хрена? Ее портрет на доске почета висит, с красивой укладкой, в моднячем кремпленовом костюме. Жаль, в белье нельзя сфоткаться. Оно у нее давно самое лучшее, небось, не только во всем Понурино, но и в соседнем городе имени двух святых. Книжки читает, классику всю со времен школы в памяти освежила. На Кларе свой роман с композитора Свиридова на слух подобрала. В Сочи отдыхать все трое ездили, в Кисловодск. Голос ее во время дежурств, опять же, далеко разносится. Чего ее жалеть? Сороковник стукнул, так и что? Фигуристая не хуже, чем в 20 была, и лицо гладкое. Мужики, горя они все синим пламенем, пялятся, бабы завидуют. Ох, Варька, все цветешь? Хорошо, видать, Колька тебя обихаживает. Да лучше и не надо, хохочет она в ответ. И вправду, вовсе ей не надо, чтобы было лучше, чем когда на чуть надметившемся рассвете вновь почудится, будто рядышком с нею, на диване кровати, Юрген и его ласкающая рука. И через несколько минут судорожного напряжения она опять видит, как неподалеку от грузовичка покорно опадает пыль. «Тебе хорошо?» — шепчет Юрген. «Ах, нет, это Колька бурчит. Чего опять кричишь?» «Снилось?» Едва уняв последний всхлип, привычно отвечает она. «Стрелки перепутала, составы вот-вот столкнутся». «Снова здорово», — привычно ворчит он. «Стрелки давно уже с блокировкой, «Спи давай». И она успевает доспать еще часик. Так чего ж, спрашивается, ее жалеть? На парней, мужчин и даже стариков Дима поглядывал, оценивая. Враг? Или пока только противник? Или случайный секундант в углу его ринга? А вот на женщин смотрел так, словно с любой, и с этой, что еще или уже в самом соку, и с той, слегка ли давно перезревшей, переспал, но из великой милости. Самое странное, что некоторые воспринимали это пренебрежение как имя заслуженное, ежились и краснели, иные отворачивались, однако он чувствовал с некой даже радостью, негодуют. И только директриса техникума, Лидия Владиславовна Перминова, поймав как-то раз, совсем незадолго до выпуска, Димин взгляд, звонко сказала на весь коридор, затихший, ибо когда она начинала говорить звонко, затихали самые шумные. «Степанов, член у тебя еще не вырос, чтобы так на меня смотреть. Ты в туалет, наверное, хочешь? Тогда и беги скорее, обмочишься». Кулаки, ноги, зубы. Забить, затоптать, загрызть эту серую мышку. Только не пугливую и юркую, а преисполненную сознанием своей значимости, будто бы должность и муж ГБшник навсегда защитили ее от всех сов и кошек мира. Однако в этом мире есть еще и волки, от них не защитишься. Тем не менее кулаки, ноги, зубы потом. А пока ум и хитрость подсказывают, что нехрен идти на выпускной и получать из сереньких лапок диплом с отличием. Лучше погодя, тихонечко, взять его в отделе кадров. Нехрен базарить в Панурина про то, что придет время, и он с мышкой поквитается. Нет, страна просторная, в ней много мест, где он сделается не простым волком, а матерым. И в том же 85-м подался в Таджикистан. Там рассовал мзду, щедро потратив все прихваченные из дому деньги, скорешился с погранцами и таможенниками, одобрившими его злую прыть, и устроился машинистом на ветке Кушка Тарагунди. Водил в Тарагунди эшелоны с грузами, на четверть потом уходившими к душманам, а обратно из Афгана другими грузами, умело маскирующими тюки с героином. Когда в 89-м лавочка прикрылась, подался на Дальний Восток и вскоре заворочил там большими делами. Японию освоил как отчий дом, японский не хуже русского, блатным давал кровавый отпор, а во власть не лез, скорее она сама время от времени к нему ластилась. Матери не писал, только посылал с редкими оказиями пачки 100-долларовых купюр, передавая на словах настойчивый совет купить, наконец, дом. Хотя бы в недогоне же, коль скоро ее упрямицу далеко от Панурина оттащить невозможно. Но Варя неизменно отвечала, что и близко не оттащить, а пачки припрятал на дно бессмертного сундука рядом с колечком пана. Однако, получив в 95-м от матери письмо, в котором она писала, что побывала на похоронах Перминовой и поклонилась святой подвижнице в пояс, Дима ответил с ненавистью: «Вот ведь тварь, сама подохла, не успел я до нее добраться. Эта святая сына твоего при всех опустила. Ты-то знала и все же ей поклонилась. Не покойница. Она для меня живая. Пока не выкрою время, не приеду на день в Панурино, ее могилу не обоссу. А ты продолжай кланяться кому хочешь. То, что нет у меня больше матери, это хорошо. Самок, что их вскормили, волки через полгода забывают, а я тебя сильно дольше помнил. Зря». В 88-м умерла тетка Валя. Уж как только не старалась Варя выходить единственную свою, да донышко родную, бывшую ей и матерью, и старшей сестрой, и подругой, а главное, настоятельницей и хранительницей в той странной смеси строго монастырского устава и бесшабашно-мирских нравов, что при всех властях зовется бытием российской глубинки. Умерла она нетребовательно, рассудив, что не следует зря беспокоить бесконечно уважаемых ею врачей, и так делают, что могут. И уже была в полузабытии, а руки ее метались над одеялом, словно все еще делали внутривенные и внутримышечные, ставили капельницы и раздавали спасительные таблетки. А в 90-м, совсем уже на излете прежних порядков, профсоюз выделил передовику производства Николаю Степанову путевку в санаторий Боржомское ущелье. Надо бы всхалтуба хребет радонными ваннами подправить. Но подвернулась другая — потроха освежить. Так бери, пока дают. На первом осмотре в санатории Николай, запинаясь, спросил. Я извиняюсь, а уролога у вас здесь нет? Есть, дорогой машинист. Считай, что я уролог. А какие проблемы могут быть у красавца из... Доктор перечитал путевку и произнес с трудом. Из Понурина, Недогонежской области. Хронический простатит у меня. С этим делом плохо. Совсем. Отреагировал врач почему-то типичным немецким сочетанием согласных. С этим делом не должно быть проблем. С этим делом должно быть счастье. Тебе не уролог, а нане нужна. В вашем Понурино, Недогонежской области, есть такие замечательные люди, которые по-настоящему знают, что такое сулико. Арамом Абрамяном клянусь, нет таких людей. Абрамян — выдающийся советский уролог. «Почему нет?» — растерялся Николай. «В вокзальном ресторане сулико иногда поют. Очень красиво». «Батоном машинист. Зачем петь красиво? Массировать надо красиво. Сулико — это наш каштанчик. Простата — главная железа мужчин. Нане Хатисова — это наш Арам Абрамян, только без диплома. Клянусь». Если она покойнику Сулико промассирует, сам он нет, не оживет, врать не буду, но крючок его полноценным болтом станет. Мапатия, пало, чемицу два. Прости, Господи, мой грех. Деньги есть? Будешь платить чирик 10 рублей, червонец, за сеанс. Хорошо будет. Будешь два платить. Врач возбуждался все более, уже, видимо, мысленно прикидывая свою долю от количества чириков, совсем хорошо будет. И на следующий день батоном машинист поплелся в подвальную комнатку, в которой трудилась Нане Хатисова, армянка немногим за 40, вдова уважаемого сапожника, но бездетная, сообщила пациенту, устанавливая его в коленно-локтевую позу, широкая, но росточка махонького, так что... Попробовала бы она сесть за рояль, то долго бы мастилась, дабы ножки достали до педалей, а короткие руки с необыкновенно длинными пальцами могли при этом хозяйничать на всей клавиатуре. Но как же Николай выл и рычал от тушей указательного пальца, и как стонал бы рояль, вздумая она все же за него усесться. Но на чертаж ей был рояль, если связки Николая, позабыв про свою обожженность, обрели мощь басовых струн лучших Стенвеев. А встав с топчина после четвертого сеанса, он вдруг испытал то, что испытывал, разве что до ухода в армию, будь она проклята, когда гулял с Варей, так охотно повиновавшейся его опрометчивому «я тебя не трону». «Захотелось?» — строго спросила Нане. «Это хорошо. А если сразу после сеанса с женой, совсем полезно?» «Далеко, жена?» — прошептал Николай в предвкушении чего-то невозможного. «Тогда 50 рублей. Меньше нельзя. Я вдова уважаемого сапожника. Деньги не жалей, Ара. Жена твоя мне потом большое спасибо скажет». Да не жалел он, не жалел. Запроси я настольник, и тогда готов был ей пятки целовать. Дал Варе телеграмму. «Вышли деньги, какие есть. Срочно!» И уже через день протянул Нане присланное, пояснив, что это до конца пребывания в Боржоме. Она пересчитала, вернула стольник, пояснив, «через 8 дней нельзя мне будет», прошептала, «прости, Господи, мой грех». И деловито встала в ту же позу, в кое только что так благотворно терзала Николая. И его связки обрели богатство тембра, баритональных струн Стейнвея. Николай от нее не уехал. Не то чтобы не захотел, даже в голову не пришло, что от нее вообще можно уехать. Написал Варе: «Остаюсь тут насовсем, на квартиру не претендую, заявление о выписке и заявление о разводе прилагаю. Все у нас было не так, значит, прости за все. Если сможешь, пришли мое теплое, остальное продай. Да и от сына нашего держись подальше. Волк он, не человек». Тюки с вещами она ему передала с проводником, так возни было меньше, чем если бы по почте. Из квартиры выписала, в ЗАГСе оформила развод, а еще написала: «И ты, Коленька, прости, плохой я тебе была женой». И все. Захваченный новыми хлопотами, Николай Степанов забыл про пануринское свое житье, легко забыл, как после 2-3 лет в школе забывают о детском садике, в котором вроде тоже что-то было, только вот каким-то невсамделишным. Он едва успел получить право на вождение электровоза по Закавказской железной дороге, как советское Закавказье превратилось в 3 независимых государства, 2 из которых воевали друг с другом, а Грузия — внутри себя. Однако все это его волновало мало, зато радовало быстрое вживание в грузинские и армянские обычаи, в грузинские и армянские языки, а уж кружавчики, фестончики и пышное жабо букв грузинского алфавита вообще восхищали. Они напоминали о складочках на теле Нане, об округлости ее черт лица, на котором прямой гордый нос выглядел восклицательным знаком, вторгшимся на место запятой. Ну, например, во фразе «Я тебя люблю, ты моя жизнь». Водил поезда по знаменитой узкоколейке Боржоми-Бакуриани, и малое, как на игрушечной железной дороге, расстояние между рельсами умиляло. Оно было так счастливо не равно ширине колеи, по которой он, понукаемый раздраженным голосом Вари, гонял свой 3-й маневренный, той колеи, с которой вдруг получилось сойти и не рухнуть, и обрести пусть тряский, зато свободный ход. Поезд из 3-4 вагончиков 1:45 шел по ущелью, а потом еще 45 минут взбирался по северному склону Триолетского хребта. И вот уже виден царский дворец, а слева, вот оно, начало боржомских источников, благодаря которым познакомился с Нане. «Ах ты, боженька мой!» — бормотал Николай по-русски, но уже с явным грузинским акцентом. «Какую ж красоту сотворил! А я-то раньше степь да степь кругом». Однако курорт начал хереть. Поезд Боржоми-Бакуриани ходил от случая к случаю, и Николай стал машинистом на линии Боржоми-Тбилиси, но денег с ласковым названием «Лари» получал все меньше. Зато Нане теперь хлопотала над Сулико, новых больших батонов из столицы, наезжавших так часто, словно пребывание у власти прежде всего требовало повышения потенции. «Ты с ними это?» — спросил как-то раз Николай. И замолчал, не решаясь продолжить. А Нане все равно поняла, какая все же умная нация. Все понимает без слов. «Что ты?» «Никюляс», — ответила строго. «Думаешь, я с каждым? Это ты мне понравился, видный, седой. А деньги? Слушай, мамой покойной клянусь. Грех был, подумала, все равно скоро к жене своей уедет. А мне ремонт доделывать?» И почти шепотом, поверяя важную государственную тайну. «А пациенты моим? Зачем я им? Они со своим добром приезжают». Он поверил, а, поверив, прослезился. У него теперь глаза часто бывали на мокром месте. Увидит, к примеру, как белочка, спасаясь от кошки, забралась на самую вершину ели и подсокивает там, подзуживая, а охотница, не решаясь перепрыгнуть на опасно раскачивающиеся ветки, устраивается подремать на солнышке, словно неслась и карабкалась не ради добычи, а ради ласкового прогрева. Увидит такое, и то ли за белку ему радостно, то ли кошку жалко. «Эй, Нико, гамарджоба!» — окликнет какой-нибудь прохожий. «Опять плачешь? Как вы, русские, Гитлера побеждали, если так плакать любите?» «Вместе же Батона побеждали», — откликнется Николай. «А плачу, потому что, наверное, старею». В 95-м он, разряженный, вел поезд Тбилиси, и рядом с ним в кабине была разряженная Нане. Не положено, конечно, но кто в Грузии помнит это слово? А первый вагон, казалось, вибрировал. Не от изношенности шпал и рельсов, а от гвалта, поднятого роднёй невесты и друзьями жениха. А когда в столице несколько уменьшившегося и обедневшего государства все действующие лица и участники вышли во двор армянской церкви, Нане прошептала: «Николас, я всем пациентам сказала, что в бюветный павильон медсестрой работать перехожу. Покойной мамой клянусь, каждый горевал. Вайме, а как я буду без твоего массажа?» Объяснила, что замуж выхожу, что муж, уважаемый машинист, не разрешает жене на других раздетых мужчин смотреть. Денег теперь меньше будет, но ты ведь не разрешаешь, как думаешь? И Николай, согнувшись в три погибели, заплакал на ее груди, почти с головой погрузившись в родную пышность и в полноту своего счастья. Вокруг галдели. «Почему плачет, Ара? Смеяться надо!» А Нане, поглаживая широкую спину мужа, совсем еще крепкую молодую спину, какой дурак хотел его в схалтубу отправить, у нее отнять, галдящих урезонивала. «От радости это он, непонятно, что ли?» В том же 95-м, через несколько месяцев после получения Диминого письма, к Варе пришел какой-то неместный, по повадкам типичная шестерка. Однако старался произвести впечатление, как начинающий актер, произносящий первое в своей жизни «кушать подано». «Я, мать, учти, не при делах. Меня послали рассказать, и я рассказываю. Сын твой во Владике сильно беспредельничал. После предъяв еще лютее делался, и на большой сходке его приговорили. Только толковали, что большая пальба будет. Хитер сынок твой, и бойцов у него до хрена. А пан, это у нас авторитет из авторитетов, во время войны базарит, крутым диверсантом был, сказал, что вспомнит былое, лично его выследит, завалит, но вообще ни разу не шмальнет. И точно, выследил, под бомжа последнего закосил, кинулся к сыну твоему типа за милостыней, когда тот из тачки в ресторан пошел, и столкнулся с ним. Ну, быки бомжу, пану то есть навесили, весь в крови убежал. А уже в ресторане беспредельщик, брык, пока врач то сё, а он уже жмурик. Базарят, что диверсант бывший успел, столкнувшись, сердце ему узким пером проколоть. «Сына могилка во Владике?» — неожиданно звучно спросила Варя. «Нет могилки. Люди пана, жмурика, сына твоего, то есть, из морга вывезли и на какой-то сопке в яму с негашенной известью, чтоб, значит, ни косточки, ни волосинки, чтоб другим, значит, беспредельничать неповадно было». Пан спросил только: «Есть у него кто-нибудь?» «Вроде мать в каком-то Мухосранске. Вы, — говорит, — через ментуру ее разыщите, если жива, все расскажите. Пусть знает, что бабы должны людей, а не волков рожать». «Вот я и рассказал. Пошел, значит?» «Ты погоди чуток в прихожей, я этому вашему пану записочку напишу и вещицу одну приложу. Все в конверт запечатаю, только не дай бог кому-нибудь, кроме пана, его вскрыть. Большая беда тому будет». Достала из сундука рыжуху с брюликом и вложила в конверт вместе с запиской. 1964 год, конец августа, грузовик в Понурино. «Я, пан, поняла, волков нельзя рожать, но это и твой сын был. Говорила же тебе, что жизнь круглая». Заперев за приходившим дверь, рухнула на пол, провыла сутки, а потом собралась кое-как и поплелась на дежурство. А через неделю желтая пресса наперебой сообщала, что в своем особняке, на Рублевке, ударом очень узкого стилета прямо в сердце покончил с собой крупнейший уголовный авторитет Борис Панин по кличке Пан. Что от такого прокалывающего удара кровь заполняет сердечную сумку, и смерть наступает минут через 10. А за это время Пан, по-видимому, успел сжечь какой-то клочок бумаги и довольно твердым почерком написать записку. Сам решил, и чтоб никаких разборок по этому делу. Если что, оттуда достану. Сообщала пресса, что на столе еще лежало кольцо с бриллиантом, и эксперты установили, что оно из коллекции драгоценностей, хранившейся в квартире известной киноактрисы С., демонстративно дерзко ограбленной в далеком 1947 году.